у многих сердце замирало. В этом случае всякая лыка попадала в строку. Примечались и плохая посадка какого-нибудь офицера, и сбой в прохождении эскадрона. Великий князь после отъезда государя из манежа созывал начальников и делал замечания, передавая мнение августейшего брата. Стоит заметить, что нравы в армейской среде тогда были простыми. Во многих провинциальных гарнизонах было заведено, что офицеры ежедневно обедали у своих батальонных или батарейных командиров. Этот чисто русский обычай гостеприимства тщательно соблюдался. Офицеры им дорожили. Ведь стояли большую частью в небольших городах, в которых не было никакого общества. И 5-6 офицеров составляли сплоченные содружества, всегда поддерживавшие своих во всем. Не то в столице, в гвардии. Заведено было, что разметкой новобранцев по полкам занимался сам государь, а в случае его занятости или отсутствия — великий князь Николай Николаевич. И вот как-то после длительной и довольно утомительной процедуры все проголодались, и генерал Докторов предложил позавтракать неподалеку, в английском клубе, которого он был старшиной. Николай Николаевич поколебался, но приглашение принял. Вечером Александра Петровна встретила мужа на площадке лестницы вопросом: «Отчего так долго? Вы же ничего не ели, невозможно так морить людей». «Нет, Саша», — успокоительно сказал Николай Николаевич, — «мы не очень голодны. Нас накормил Докторов из английского клуба». Он ушел переодеться, а покривившие губы великая княгиня обратилась к его адъютанту, полковнику Дмитрию Скалону. «С какой стати великий князь принимает завтраки от лиц своей свиты? Это совершенно лишнее». «Отчего, ваше высочество?» — рубанул Скалон. «Великому князю не принять предложенный от сердца хлеб-соль? Это слишком интимно. Его высочеству до этого не следует опускаться». «Так вот как эта худосочная немка смотрит на нас, русских офицеров!» — мелькнула в голове Скалон. Он подошел к столу с закусками, глянул на блюда и сутки с позолоченными крышками, но не захотел снести оскорбление. «Извините, ваше высочество, но ваш взгляд — гордость, а гордость — не христианская добродетель». Великая княгиня широко открыла глаза. «Это вы мне?» Скалон опрокинул стопку и твердо поставил ее на столик. «Да, это мое убеждение». Александра Петровна замерла. Но следует отдать должное немецким принцессам, подавлявшим свое высокомерие и церемонность, неуместной у русских великих княгинь. Александра Петровна улыбнулась, налила из графинчика в позолоченную стопку водки и ласково спросила: «Хотите водки?» Скалон не хотел, но выпил. По ночам великий князь Николай Николаевич обходил все закоулки Зимнего дворца мерным шагом, слыша, которые вытягивались часовые и оправляли мундиры офицеры. Внимание великого князя хватало на все. Перед сезонами Николаю Николаевичу представлялись списки всех танцующих офицеров, и кого он замечал мало танцующим, тут же вычеркивал, и приглашения им больше не посылались. А балы в Эрмитаже были пышные и оживленные. На половине императрицы устраивались скромные, малочисленные балы для своих в золотой гостиной. Юная великая княжна Мария Александровна участвовала в них со своими подругами. На больших балах во время танцев государь сам иногда делал несколько туров вальса и обходил гостей с приветливой улыбкой, беседуя с дамами и старшими из приглашенных. За ужином Александр Николаевич в сопровождении министра двора обходил столы и сам выбирал себе место. Мария Александровна ужинала за парадным столом, к которому приглашались почетные гости. Ужин накрывался в Большом Николаевском и в аванзале среди волшебного тропического сада. В 1866 году войска гвардии обучались действовать по новым уставам.